Здравствуйте, это Ирина Калитеевская и подкаст «Вашими молитвами» о том, как, с какими словами и зачем в разные времена люди обращаются к высшим силам. И на этот раз мы перемещаемся в первое тысячелетие до нашей эры, в Древнюю Месопотамию, для того, чтобы поговорить об одной аккадской молитве заклинаний. Рассказывает ассириолог Екатерина Маркина. Атти Тапту Шаина Ашри Элли Ибанну. О ты, соль, что была создана в чистом месте. Анамакале Или Рабути Ишинки Элли. К столу великих богов назначил тебя Эллиль. И на Балике Уль Ишакка Наптам и на Икур. Без тебя не проходит трапеза в храме Икур. И на Балике Илю Шару Белю Урубу Уль Ицану Кутринну. Без тебя ни бог, ни царь, ни вельможи, ни князь не вкушают жертвенный дым. Анаку, Ананна Мар Ананна, я Имерек, сын Имерека, Шакишпи Цубуту Инни, Упшаше Лебу Инни, тот, кем овладели злые чары, тот, кого одолело заклятие. Путри Кишпия Тапту, Пушири Рухея, ослабь, о соль, злые чары, сними с меня колдовство. Упшаше Мухриннима, Кима или Бания Люльтаммарки. Возьми на себя мое заклятие, и так же, как Бога, что создал меня, я буду тебя прославлять. Современное представление о том, что такое молитва, не вполне согласуется с древнемесопотамским. В современной концепции очень важен аспект духовной связи с Богом. В месопотамском репертуаре это почти не выражено, как и, собственно, почти не встречается там идея о том, что молитва может идти от сердца и формулироваться свободно. Жители Древней Месопотамии рассматривали молитву как способ достичь желаемого через обращение к божеству или не обязательно к божеству в качестве существа, к которому они обращались. Могли также выступать сверхъестественные сущности, например, духи предков, или даже предметы, которые мыслились как наделенные сверхъестественными силами. Молитва в основном бытует в ритуальном пространстве, и произносится она, как правило, не дома перед сном, а в присутствии специалиста, который тобой руководит, который знает ритуал, который помогает тебе сделать все правильно, так, чтобы твоя молитва достигла адресата и возымела нужный результат. Там есть целый набор специалистов. Во-первых, это Ашипу, заклинатель, который руководит всякими, да, заклинательными практиками. И это, конечно же, Бару, гадатель по внутренним органам, прежде всего. И это Калю, специалист по ритуальной поэзии, певчий. О чем молились в Древней Месопотамии? В целом можно выделить два типа ситуаций, в которых житель Месопотамии мог обратиться за божественной помощью. Одна из этих ситуаций направлена на прошлое и подразумевает восстановление нарушенного хода вещей. К таким ситуациям, например, относится ситуация болезни. По представлениям древних, болезнь могла являться следствием либо божьего гнева, либо вмешательство злоумышленника, например, колдуна или ведьмы. Больной мог обратиться с молитвой к божеству с просьбой о том, чтобы сердце божества смягчилось. Гнев этого божества прошел, и таким образом ушел бы и недуг того, кто молится. Вторая ситуация, в которой житель Месопотамии мог обратиться к молитве, направлена на будущее. И эта ситуация подразумевает проявление божественной воли в соответствии с правильным порядком вещей и через реализацию этой молитвы, да, явление божественной милости. Молитвенные запросы в такого рода текстах, как правило, сводятся к тому, чтобы ритуал на всех его стадиях прошел успешно, и все действия, которые предпринимает жрец или человек, в чьих интересах этот ритуал проводится, привели к желаемому результату. Например, ритуальному очищению или к избавлению от колдовства, или к получению благоприятного предсказания, если речь идет о гадательном ритуале. Чем молитва отличается от других ритуальных текстов? Был выделен ряд структурных элементов, присутствие которых позволяет современным исследователям определить текст как молитву, даже если древние писцы так его не определяли, а определяли, может быть, каким-нибудь другим образом, да, как заклинание, например. Основными элементами такого рода считаются обращение к высшим силам, божеству, духам предков, к обожествленным предметам, восхваление. Причем длина и степень подробности восхваления зависят напрямую от значимости божества. Главные божества получают восхваление в таком гимновом стиле на десятки строк иногда, а какое-нибудь скромное домашнее божество может быть просто упомянуто одной фразой. За этим следует постановка проблемы, которая часто сопровождается жалобами, иногда очень подробными, на разнообразные жизненные тяготы. И проблема сменяется просьбой о помощи и обещанием вечной благодарности. Все эти элементы, которые я назвала, нередко входят в состав заклинаний. В современной науке такие тексты принято относить к текстам смешанного жанра и называть их молитвами-заклинаниями. Тот текст, который я читала сегодня, как раз относится к этой категории. Самой длинной молитвой свыше 230 строк считается литературная молитва к Иштар, составленная в первом тысячелетии до нашей эры. Она так и называется — «Большая молитва к Иштар». В кратчайшей форме молитва представлена в некоторых именах собственных. Ну вот, например, имя знаменитого вавилонского царя Навуходоносора II, который правил в VI веке до нашей эры, по-аккадски звучит как «Набу-кудури-уцур» и переводится как молитвенное восклицание: «О бог Набу, храни моего наследника». Такая вот коротенькая молитва. Есть еще такая интересная тонкость, которая, может быть, осознается не всегда. Молитва бывает не только через текст. Молитва может быть и молчаливой. Есть, например, способ молиться без личного присутствия. Это когда в храме перед божеством постоянно находится твоя статуя в молитвенной позе. И она служит таким вот, да, ритуальным заместителем. А есть еще интересная практика, и мне кажется, что в других культурах такое встречается редко. Вот у нас сегодня был смешанный жанр молитвы-заклинания, а есть еще смешанный жанр письма-молитвы. Это когда человек пишет письмо Богу, и соблюдается там эпистолярный формуляр, да, Богу такому-то от такого-то. Дальше идет изложение проблемы. Да, вот я такой-то, такой-то, со мной случилось ужасное. Ну, вот там в одном из писем, мне кажется, такого рода частных. По-моему, написано, что вот я себя чувствую так, как будто бы меня сильно избили палками или вот что-то. При этом человек не имеет в виду физические страдания, а имеет он в виду вот какой-то свой моральный вред, который был ему нанесен. Вот, описывает, значит, человек в таком письме все свои горести, завершается это все обещанием, что вот если ты, дорогой Бог, поможешь мне с моим делом, я тебя буду вечно прославлять. И вот это вот письмо, оно потом начинает жить отдельной своей жизнью. Ну, его же нельзя отправить по адресу, понятное дело, да? Вот поэтому его несут в храм, и оно там вот точно так же, как любая статуя в молитвенной позе, оно там находится и в каком-то смысле все время транслирует вот этот вот текст, да, записанный на табличке. Вот известные частные письма такого рода, они могут быть небольшие, а известные письма довольно пространные, написанные божеству, например, царем. Возвращаясь к тексту, который я сегодня читала, немножко про него расскажу. Текст этот входит в состав сборника «Маклю». «Маклю» по-аккадски буквально означает «сожжение», и в этом названии содержится отсылка к ритуальным практикам. Они там сжигают много ритуальных предметов. Сборник этот содержит ритуальные тексты и инструкции для избавления от наведенных ведьмой или колдуном чар. Всего в этом тексте 8 больших таблиц, в которых содержатся заклинания, молитвы вот такого вот типа. И также к ним прилагается одна таблица ритуалов, которая поясняет, что нужно делать при чтении каждого вот из текстов, которые входят в ритуал. Каноническая версия этого сборника была найдена в библиотеке Ашурбанипала, самом знаменитом, наверное, собрании клинописных текстов, обнаруженных на территории Ассирии. Вот сейчас библиотека Ашурбанипала практически в полном своем составе хранится в Британском музее. Молитва к соли, или правильнее, молитва заклинания, входит в круг текстов, которые в ходе этого длинного ритуала читает пострадавший от колдовства. Слова молитвы, как мы знаем, сопровождались специальным ритуалом. По-акадски этот ритуал звучит так. Шипту атти таптуша ина ашри элли и банну, а на мухи кирбантапти таманнума, и на мухи нигнаки шакутари, и на реш майяли ташаптан. Что в переводе означает, ты читаешь заклинание, которое называется «О соль», что была создана в чистом месте, да, то есть вот то заклинание, которое мы читали. Ты читаешь его над комком соли и кладешь его в курильницу в изголовье кровати. Почему молящийся обращается к соли? По данным клинописных текстов, соль имела важное ритуально-магическое значение и часто использовалась в жреческих практиках. Ее могли добавлять в ритуальную еду, которая предназначалась для божественной трапезы. Ее клали в курильницы с благовониями, и таким образом воскурение происходило вот с участием соли. А также соль широко использовалась как средство против колдовских чар, как материя магика. Значимость соли в Месопотамии была столь высока, что ей покровительствовало отдельное божество – Хатта, которому знаменитый марийский царь Зимрелим даже посвятил статую. Сходные жреческие практики использования соли в ритуальных действиях засвидетельствованы также и в корпусе библейских текстов. Например, можно посмотреть книгу «Чисел» или книгу «Левит» или книгу «Бытия». И это, конечно, говорит нам о том, что подобное отношение к соли было широко распространено на Древнем Ближнем Востоке. Как устроен наш текст? Первые четыре строки вводят обращение к соли, акцентируя внимание на ее ритуальной незаменимости при принесении жертв богам. «О ты, соль, что была создана в чистом месте! К столу великих богов назначил тебя Эллиль. Без тебя не проходит трапеза в храме Икур». Здесь имеются в виду жертвенные приношения, сдобренные солью, которые жрецы готовили для божественных статуй. «Без тебя ни бог, ни царь, ни вельможи, ни князь не вкушают жертвенный дым». Здесь имеются в виду жертвы воскурения, которые приносились в рамках культа тех или иных божеств, да, или в рамках культа почитания предков. В Месопотамии это было все устроено таким образом, что готовилась обычная нормальная еда. Жрецы совершали над ней положенные манипуляции и приносили ее в храм. Было известно, что по каким дням положено, что в каком объеме и так далее, и так далее. Вот эти продукты приносились в храм, они там проводили какое-то время, потом их оттуда убирали и заменяли новыми. Это вот был один тип жертвоприношений. Также жертвоприношения можно было производить, да, вот в форме таких вот воскурений, когда благовонные вещества в курильнице, как мы видим, с добавлением соли, поджигались, и таким образом, да, дым шел наверх, и боги и духи почивших предков могли им наслаждаться. Точно так же, как соль делает еду привлекательнее для божества, точно так же она привлекает к себе и насланные на человека злые чары, разрушая таким образом наложенное заклятие. То есть соль одинаково получается вкусна и для божеств, и для, ну, вот таких вот вредоносных субстанций. Далее в тексте появляется формула «Я Имерек, сын Имерека», «Анаку, Ананна, Мар, Ананна», которая в каждом конкретном случае заменялась на настоящее имя того, в чьих интересах совершался ритуал. Затем идет саморепрезентация. Человек, в чьих интересах производится ритуал, называет себя «Я тот, кем овладели злые чары. Я тот, кого одолело заклятие». Повторяет это дважды для пущей ясности. Этот литературный прием, повтор, встречается и в заключительном сегменте текста. Одинаковые по своей сути просьбы, обращенные к соли о помощи, да, об избавлении от колдовства, формулируются с использованием сразу трех разных слов, обозначающих колдовство, эти слова «кишпу», «руху» и «упшашу», и двух глаголов со значением «ослаблять», «распускать», да, то есть «уничтожать». Это глаголы «патару» и «пашару». Завершается текст строками, в которых соль, помогающая просителю избавиться от колдовства, приравнивается к личному богу, от которого всецело зависит жизнь и благополучие человека. Атти тапту шаина ашри элли и банну, анамакале или рабути и шинки элли, и на балики уль ишаккан наптан и на икур, и на балики илю шару белю урубу уль итцану кутринну, анаку ананна мар ананна шакишпи цубуту инни, упшаше лебу инни, путри кишпия тапту пушири рухея. Упшашем хриннима кима или бания люльтаммарки. Это был подкаст «Вашими молитвами». Я Ирина Калитеевская. Большое спасибо Екатерине Маркиной, а также звукорежиссеру Дмитрию Голубовскому, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику, фоторедактору Наташи Карельской, редактору соцсетей Марии Плевицкой, корректору Дарье Гоголевой, студии «Резонант Артс», автору идеи Кириллу Головастикову, автору обложки Марии Касаткиной и, главное, всем нашим подписчикам. А в следующий раз поговорим об эскимосских заговорах. Кама